Не сравнивайте свой и чужой жизненный опыт. Очень часто мы взираем на врачей с благоговением. Это касается и меня. Просто уму непостижимо, как это они выучили столько длинных слов, а тем более научились соотносить их с частями тела, ощущениями пациента и прочими интересными вещами. Но если принять во внимание, сколько лет и сколько тысяч часов учатся на врача, становится понятно. Мы с вами, потратив столько же времени на учебу, скорее всего, тоже смогли бы стать врачами. Ставлю $5 против 5-центовика, это я для красного словца, вообще-то я никогда не заключаю пари, что если бы самое выдающееся медицинское светило посадить на ваше место и заставить делать вашу работу, оно выглядело бы жалко, пока не набралось бы того опыта, что есть у вас. Я не говорю, что нельзя восхищаться другими людьми и представителями других профессий. Я сам часто восхищаюсь чужими талантами, и вы наверняка тоже. В этом нет ничего плохого, но это никак не связано с вашим положением в иерархии. Кто-то умеет делать свое дело, а вы умеете делать свое. И можете научиться делать его еще лучше. На свете примерно 1 миллиард китайцев. И почти все они умеют кое-что такое, чего не умею я, и почти наверняка не умеете вы. Они говорят по-китайски. Значит ли это, что они умнее нас с вами? Или это значит только, что у них иной, чем у нас с вами, жизненный опыт? Примерно 7 миллионов австралийцев каждый день делают то, что напугало бы меня до потери пульса. Они водят машину по левой стороне дороги. Значит ли это, что они умнее нас с вами? Нет. Это значит лишь то, что у них иной жизненный опыт. К чему я все это говорю? Я объясняю, что вы должны сосредоточиться на позитивных сторонах, а не на негативных. Не стоит считать себя хуже другого только потому, что он что-то умеет делать лучше вас. На днях я составил список всего, что я не умею делать. Я не умею заполнять собственные налоговые декларации. Я не могу вырезать себе гланды. Я не могу запломбировать себе зуб. Я ничего не смыслю в ремонте автомобилей. Я ничего не смыслю в электрике. На свете есть тысячи вещей, которые я не умею делать. Но меня это не беспокоит. Надеюсь, и вас не беспокоит, что другие умеют что-то такое, чего не умеете вы. Зато я умею говорить с трибуны, умею писать, и именно на этих занятиях я сосредоточился. К чему это я? Найдите свои сильные стороны и развивайте их. 9 лет назад я понял, что бизнесмен из меня никакой. Было непросто признаться в этом самому себе. Но когда я понял, чего мне не хватает, я стал искать организованного человека, который умеет управлять бизнесом и руководить людьми, и нашел Рона. Когда Рон пришел к нам работать, в компании было человек 10. Сейчас нас больше 80. То, что я нанял его, освободило мне время для той работы, которая у меня получается лучше. Я нанял другого человека, чтобы он делал то, что лучше получается у него. Поскольку невозможно быть лучшими во всем сразу, многие люди преуменьшают таланты и умения, которые у них на самом деле есть. Как говорят, унижение паче гордости. Вообще не надо думать о людях в таких терминах, лучше и хуже. Каждый из нас уникален и не похож ни на кого другого. За всю историю человечества на свете жило и живет примерно 11 миллиардов людей. И среди них ни разу не было двух совершенно одинаковых. Поэтому, когда я говорю, что вы уникальны, я говорю чистую правду. Вы совершенно точно не похожи ни на кого другого. Это следует осознать. Эта мысль очень способствует поддержанию самооценки. На одной из моих лекций ко мне подошла женщина и сказала: «Мистер Зиглер, мне 32 года, у меня есть ваши аудиокниги. В одной из них вы все время повторяете: говорите своим детям, что вы их любите. Говорите своим детям, что вы их любите. Но за 32 года моей жизни мне ни разу никто не сказал, что любит меня. У меня 2 дочери, им 8 и 10 лет. Я никогда не говорила им, что люблю их. Но я снова и снова слушаю вашу аудиокнигу, и вы все время повторяете: говорите им, что вы их любите. Говорите им, что вы их любите. Вы даже сказали, что если мои дочери ни разу не услышат это от матери, они и своим детям не будут этого говорить. Кто-то должен разорвать эту цепь». И вот однажды, — продолжала женщина, — я неловко выпалила в разговоре с дочерьми, что люблю их. Они были страшно поражены, а потом обе бросились мне на шею и стали обнимать. Дальше было гораздо легче. «Мистер Зиглер, вы не поверите, какие тяжелые психологические проблемы были у моих дочерей. Они вели себя ужасно, просто кошмарно, вплоть до регрессии в младенческое состояние. Но когда я начала говорить им, что люблю их, не прошло и 2 месяцев, как 98% этих проблем исчезло. Апостол в древности верно сказал, что любовь никогда не перестает. Я совершенно уверен, что любовь превозмогает множество допущенных нами ошибок. Я хочу подчеркнуть главное. Я совершенно не намерен навешивать на кого бы то ни было груз вины. Прошлое уже прошло. И если вы начнете оборачиваться назад и говорить: «О, если бы я тогда поступил по-другому, все сложилось бы иначе», значит, я не донес до вас свою мысль. Мы хотим смотреть в будущее. Как родитель я уверен, хоть я и допустил множество ошибок в воспитании детей, мы, как семья, сделали наилучшее из всего возможного с той информацией, которая у нас была, в тех условиях, в которых мы тогда существовали. Я уверен, что и с вами дело обстоит точно так же. Давайте не будем оглядываться на прошлое, за исключением тех случаев, когда из него можно извлечь полезные уроки. Возьмем новые знания и посмотрим на будущее по-новому, используя то, что есть у нас в распоряжении. Мы ничего не можем сделать с прошлым, но можем изменить будущее.